Через 22 дня после казни Людовика XVI господин Ролан вынужден был подать в отставку. Но Жерон довела еще войну. Эта война, которая поворачивалась в сторону побед, вдруг стала войной поражений. Генерал де Мурье, герой Вальми, вдруг потерял все и бежал, предавая интересы революции вместе с десятком банкиров и скупщиков, облепивших французскую революционную армию. Брессон, надевая революционный колпак на старую королевскую политику естественных границ, видел спасение Франции в расширении войны, в то время как Робеспьер указывал на тягости войны, не требуя форсированных наборов, зная, что Франция будет продолжать воевать, раз вынуждена воевать. Впервые стерлись старые таможенные границы Франции и рухнули ограды дворянских владений. Крестьянская пшеница и крестьянский виноград давали первую жатву со старинных помещичьих полей. В этот год конвента неожиданной бедою на крестьянские поля впервые вспаханные, без слез, людьми, смотревшими на мир без старого горя, надвинулись тучи иноземных войск. Новая Франция после первых минут испуга, поражений, негодования ответила страшным и кровавым ударом по интервентам. Она не отдала ни пяди своей земли. Воевать было трудно, и напряжение было огромное. Если приходилось выпускать декреты и обращения, подобные воззванию от 23 августа, написанному Барером и Карно. С этого мгновения и до того часа, пока последний враг не будет изгнан с территории республики, все французы объявляются на постоянной военной службе. Молодые идут на поле битвы, женатым поручается изготовление сооружений, перевоз снабжения и продовольствия, женщины будут шить палатки, обмундирование, обслуживать госпитальные нужды Франции, старики должны являться в общественные места. Даже те, кого придется нести на носилках, пусть напрягут свои силы, чтобы возбуждать мужество в борцах, разжигать ненависть к королям и монархам, проповедовать единство республики. Дома, принадлежащие нации, превращаются в казармы, общественные места и клубы в оружейные мастерские. Земли и грунт подвалов выщелачиваются для извлечения пороховой селитры. Этот знаменитый декрет облетел весь мир. И его с трепетом читал маленький старый негр Туссен Бреда. Вечером, окруженный друзьями, на плантации Ноэ, собирая роты и батальоны негров для отпора неожиданному английскому десанту. Войну, начатую Жерондой, продолжала гора. Война, затеянная для подавления революции, продолжалась революцией. Война, склонявшаяся к упадку в дни Жеронды, стало страшной для европейских монархов в дни конвента. Под руководством горы Франции эпохи восхождения конвента, Франция, когда создался Комитет общественного спасения, стала непобедимой. Но депутаты Жеронды, побежденные на трибуне, продолжали свои интриги в салонах. В марте 1793 года 76 комиссаров из числа якобинских монтаньярских депутатов выехали в провинцию для производства набора 300 тысяч человек. 14 марта Бриссо писал в своей газете: «В конвенте отсутствие пылких голов дает возможность обсуждать дела с большим спокойствием, а следовательно, с большей продуктивностью». Этот маневр рассылки наиболее опасных противников по провинции напрасно утешал жерандистов. 76 сторонников Робеспьера сделали такое дело в провинции, что жерандисты навеки были обречены на поражение в своих последующих обращениях к первичным собраниям. После ухода Ролана от должности в его доме собирались по-прежнему, собирались у богатейших граждан Парижа, у богатейших депутатов провинции, вырабатывали мероприятия для борьбы уже не с королем, а с народом, при полном безразличии к нуждам трудящихся. Жерандисты хлопотали только об одном — как бы сохранить себя и свою власть. Обсуждали каждого депутата в отдельности, считали удобным Д'Антона, считали безопасным Дюмулена, не нынче и завтра они выйдут из списков опасных людей. Но что делать с такими, как Марат, неуловимый, всезнающий, окруженный сотней тысяч глаз, охраняющих его и делающих страшно опасной эту чрезвычайно осведомленную, богатую и бескорыстную голову. Еще хуже был Робеспьер. Он не страдал порочными склонностями, как Д'Антон. Он не обольщался обманами чувств, как Демулен. К бескорыстию ученого, к энергии Марата, к его неусыпной бдительности Робеспьер присоединял чудовищную способность организатора и резкую отчетливость ума, хладнокровно разбирающегося в обстановке, требующей мгновенного решения сложнейших и головоломных задач. У господ жерандистов сохранилась еще своя полиция. У полиции были свои старые испытанные полицейские методы отыгрываться на мелких преступниках и прощать больших. Сотни мелких преступников ловить одного крупного. Господин Рош-Маркандье, научившийся конспирации в бытность секретарем Камила Демулена, изучивший технику подкупа и предательства на службе у господина Ролана, занялся изготовлением в Париже своеобразной мастерской интриг, формированием армии негодяев. Савиньена де Фромон из аристократки превратилась в буржуазку мадам Журдан. Она под этой фирмой открыла в закоулке Пале-Рояля небольшой, но благоустроенный публичный дом, где молодые приказчицы парфюмерных магазинов, продавщицы материи и дорогих портновских прикладов, девушки, как о том говорила реклама, из которых самый старший никогда не бывает свыше 20 лет, обслуживали это учреждение. Молодые клиенты, которые вскоре были названы армией Фрерона, состояли из сынков богатых купцов, банкиров, фабрикантов, спекулянтов, помощников адвокатов, другистов. К ним примыкали журналисты и литераторы из компании графа Ривароля, картавящие, подловато улыбающиеся, компания молодых каналей, первостепенная сволочь, считавшая себя солью земли, незаметные в Париже среди белого дня, но внезапно появляющиеся в театрах, где шли революционные пьесы. Тогда вдруг начинались стуки в портере и в райке, а вместо песен марсельского батальона раздавались крики, требовавшие песни Суригьера, гимн пробужденного народа. И прежде чем представители революционного Парижа успевали вмешиваться, эта нахально картавящая молодежь, напевая контрреволюционные песенки, уже сбегала по темным лестницам театра, опрокидывала людей, уносила стулья, ударяла по головам ошеломленных и сбитых с толку прохожих. Эта молодая сволочь, так называемые мюскадены и их подружки, все эти Наниты, Лизетты, Туанетты, все эти Лулу, Додю и прочие полупогибшие девы, смеясь и плача, делая свое дело. Они получали сведения о пирушке Д'Антона. Они сообщали хозяйке, мадам Журдан, о том, что Камил Дюмулен влюбился в красавицу Люсиль Дюплесси, что Д'Антон, оплакав смерть своей последней жены, строит куры набожной канонисте Луизе Жюли. Молодая католичка Луиза Жюли не прочь связать свою судьбу с могущественным народным трибуном, но она католичка. Она совсем не хочет записи брака у гражданина мэра своего округа. И вот молодая портниха, которая шьет платье для мадемуазель Жюли, по ночам приходит в заведение мадам Журдан и рассказывает шпионящим мюскаденам обо всех перипетиях Д'Антонова сердца. В то время, когда Д'Антон, тщательно скрывая от всех свою не в меру выросшую любовь, бегает по Парижу в поисках настоящего, то есть неприсягнувшего священника. Движение сердца обезумевшего от любви Д'Антона обсуждается шумно, со смехом, при звоне стаканов, на рассвете в борделе бывшей аристократки. С хохотом воспроизводит жесты и движения Д'Антона, идущего на исповедь к контрреволюционному попу. Рассказывают, как поп, мрачный, в грязной сутане, засаленный и небритый, принимает от безбожного вождя французской революции покаяние в грехах, в фонарных виселицах для попов. А потом тут же на чердаке этот поп, положив крест и кружевной платок на ящик с бутылками капского рома, венчает Д'Антона по старому католическому обряду с 16-летней смазливой девчонкой Луизой Жюли. Д'Антон писал своим новым родственникам. На тихой реке в моем имении Арсис я живу сейчас, усталый от гроз и громов Парижа. Здешние добрые буржуа чтут меня уже безбоязненно. Они приглашают меня в свои палисадники, где я сажаю и поливаю вместе с ними деревья свободы. Парижские бордели хохочут, стаканы звенят, слышатся песенки «Дин-дон, дин-дон, погиб Д'Антон». И скоро попадет к девчонке в плен его товарищ Демулен. Уж на груди у ней без воли и без сил заснул Камил. Шантаны в полирояле повторяли эти песни. Демулен сделался богатым наследником. Пышная свадьба его с Люсиль Дюплесси была отпразднована всем кварталом. Последний раз повидался он с Робеспьером на свадьбе и уехал в Бур-ля-Рен, в уютную сельскую усадьбу. Вскоре у него родился сын. Какая-то странная перемена произошла в Камиле. Когда стал работать в Париже комитет общественного спасения, Камил Демулен придумал новую газету. Он выступил уже в качестве противника Робеспьера с планом комитета общественного милосердия. Компания мюскадеров не ошиблась. Савиньена де Фромон и Рош Маркандье доносили своим хозяевам, что если воля Робеспьера кристаллизует силы революционного Парижа, если Марат с каждым днем становится все сильнее, то Демулен и Д'Антон окончательно потеряны для революции. Робеспьер был охраняем всем Парижем. Его прозвище «Неподкупный» делало его независимым. Следовательно, нужно ударить по Марату, который был еще на нелегальном положении. Пока жерандистские депутаты сохраняли свою силу в конвенте, они пользовались легальными способами борьбы, но обсуждали свои планы в доме номер 5 на Вандомской площади, где одну квартиру занимал жерандист Вереньо, а другую Доден, богатый администратор индийской компании, перекупщик колониальных товаров. Его жена устраивала еженедельные пиры, где в кругу дельцов и депутатов конвента жерандисты намечали очередные выступления и подготовляли еженедельные планы борьбы. Рош Маркандье встречался с господином Роланом в ресторанах Поле-Рояля и на улице Орлеана в предместье Сент-Оноре, номер 19, где владелец квартиры Дюфруш Валозье широко открывал двери всем, кто группировался вокруг интриг Жеронды. В то время как монтаньяры, якобинцы и кордельеры выносили свою политику в конвент, в секции, в клубы, на суд парижского простонародья, отвечая за все, что они говорят и что они делают, прислушиваясь к голосу бедняцкого Парижа, который требовал установки твердых цен, ликвидации биржевых интриг, подоходного налога на богачей, в то время, когда все это обсуждалось открыто, все это контролировалось низовым Парижем, в это время пирушки жерандистов, их тайные собрания возбуждали справедливое недовольство парижан, воспринимавших эти пирушки как новый метод политических интриг. Первый удар по Марату жерандисты нанесли после того, как 5 апреля 1793 года Марат, председатель якобинского клуба, обратился с письмом к провинциальным клубам. Он предложил апеллировать в конвент об отозвании всех депутатов, стремившихся спасти Людовика XVI. Тогда депутат Жерон де Гаде 12 апреля потребовал в конвенте обвинительного декрета против Марата. А так как 76 депутатов горы были в отсутствии по набору войск, то Марат был обвинен большинством голосов. Это было торжеством на час. Революционный трибунал, коммуна, парижские секции в ответ на это обвинение устроили манифестацию в честь Марата, а через 2 дня Паш, мэр города Парижа, и 35 секций подали конвенту петицию с требованием ареста 29 жерандистских вождей. 24 апреля депутаты из провинций, секционеры Парижа, огромной толпой проводили Марата в конвент, где он должен был предстать в качестве подсудимого. Повенчанный цветами, больной, измученный, он был допрошен и мгновенно оправдан. Он занял свое депутатское кресло. Провожавшая его толпа продефилировала перед его врагами через залу конвента и вышла на улицу, где по всему Парижу уже раздавались ликующие крики. Жерандисты поняли всю силу своего поражения. Преследуемый, скрывающийся Марат был опасен, но Марат, оправданный и торжествующий, стал страшен. Головы жерандистов скатились на гильотине, а 6 мая 500 мюскаденов, собравшись на Елисейских полях, осыпали свистками и бранью проезжавшего верхом начальника Парижской национальной гвардии Сантерра. Потом, пробравшись к клубу кордильеров, они выждали конец речи Марата и бросились на него при выходе. Марат был отбит, щегли рассеялись, парикмахеры, клерки, мюскадены без определенных занятий, с вихрами огромных волос, свисающих на лоб, с дубинками, высокими воротами, наглые, гогочущие, свистящие, рассыпались по переулкам, угрожая конвенту. 13 июля Эро де Сейшель от имени Комитета общественного спасения делал доклад конвенту. Отечество было в опасности больше, чем когда-либо. Необходимо было его спасти. Он докладывал о натиске врагов, о продвижении армии Соединенных Монархов, и вдруг мальчик подал ему записку. Эро де Сейшель покачнулся и нахмурился. — Граждане, — сказал он, — сейчас кинжалом неизвестной женщины зарезан Жан-Поль Марат. Стон раздался на скамьях горы. Робеспьер остался один. В огне жерандистских восстаний, под угрозой коалиционных армий после похорон Марата, под выстрелы пушки с нового моста через каждые 5 минут, и, наконец, после казни убийцы друга народа Шарлотты Корде, Робеспьер, почти изолированный, должен был приступить к борьбе против вооруженного выступления тех, кто нес великую правду парижской бедноте, но не умел ни рассчитать силы врагов, ни организовать силы друзей парижского пролетариата. Наступил конец 1793 года. Сторонники Гебера образовали радикальную партию, которая стремилась нанести удар самому принципу буржуазной собственности. Гебертистам и бешеным вся деятельность Робеспьера казалась слишком миролюбивой и чрезвычайно медленной. В день борьбы с гебертистами Дантон снова появился в Париже. Он хотел оказать помощь Робеспьеру, но было поздно. Как только закончилась борьба с жерандистами, как только были подавлены вспышки восстания гебертистов в Париже и в провинции, как только Робеспьер смахнул с пути гебертистов, он приступил к делу своих бывших друзей. Оба, Жорж Дантон и Камил Демулен, после короткого и решительного суда 5 апреля 1794 года взошли на колесницу, а с колесницы на эшафот, где ожидала их гильотина. Оба погибли. Последними словами Дантона были: «Вперед, Дантон, ты не должен знать слабости». Робеспьер без колебаний приступил к проведению в конвенте закона о равенстве состояния. Это был декрет, отменявший рабовладение на Антильских островах.